Держался он холодно и отстраненно, немудрено, ситуация щекотливая. А личное знакомство с подозреваемым в шпионаже не добавляет баллов в карьере сотрудника ЦРУ. Хотя и не снимает их. Все зависит от того, как это знакомство подать. Но сейчас поведение моего знакомца скорее обнадеживало. Было бы хуже, если бы он бросился меня обнимать. «Зиги, дружище, как я по тебе соскучился, давай поговорим откровенно, как добрые друзья». Это бы означало, что он доложил начальству о наших контактах в Ницце и полон решимости использовать их, чтобы меня расколоть. А судя по избранной линии, он мог и сообщить о случайной, ни к чему не обязывающей летней встрече, но не стремится вылезти из кожи, чтобы меня провалить. Хотя в подобной ситуации никогда не скажешь вперед, что у человека на уме и что он собирается сделать. «Ну какой из меня шпион?» – неприятно удивился Зигфрид Майер и принужденно улыбнулся. «Надо же, даже смешно, ха-ха». Но лицо мистера Галлахера было очень серьезно. «Самый обыкновенный. Можно назвать шпиона разведчиком, дело это не меняет». Мистер Майер разозлился. «Я не шпион, я писатель. И горжусь этим. Я пишу книги, я творю. Я живу на Марсе. Там нет автомобилей, нет закусочных Starbucks, нет футбольных болельщиков, наркодилеров, сутенеров. И шпионов там тоже нет». «Ого! Кто-нибудь на Марсе может подтвердить вашу личность?» — спросил Алекс совершенно серьезно. «Сказать, да, это писатель Зигфрид Майер. Вот его медицинская страховка, вот его купчая на недвижимость. Вот булочная, где он отоваривается каждое утро». «На Марсе нет булочных», — отрезал Зигфрид. «Я догадываюсь, мистер Майер. А в Германии, на вашей родине, есть?» «Есть, все подтвердят. Можете проверять сколько угодно. Пытать утюгом моего издателя, дантиста, финансового агента, соседку фрау Хеншель, ее дебильноватого племянника и ее кошек. Десятки свидетелей. Нет, сотни. Мои книги свидетели. Все мои читатели свидетели. А их тысячи. Зигфрида Майера знает вся Германия. Я говорил очень уверенно, как говорят чистую правду. Но сейчас правда была, как бы это лучше сказать, несколько замутненной. Образ немецкого писателя напоминал голограмму. Осматривай со всех сторон, но не трогай, иначе рука провалится в пустоту. Зигфрид Майер действительно существовал, поэтому свидетельство о рождении, которое много лет назад попало в руки нашей службы, было настоящим, и выданный на его основании паспорт тоже. Настоящими были и некоторые моменты биографии Майера, так называемые базовые точки. Ее делали наши специалисты, создатели чужих биографий. Когда-то я тоже занимался этой работой. Некий молодой человек получает паспорт Зигфрида Майера, год учится в колледже в Мюнхене, потом пропадает из жизни. А через 5-7 лет другой молодой человек живет под его именем в Бамберге и работает официантом в закусочной, а затем снова исчезает. Так Майер засвечивается в нескольких пространственно-временных точках, и любая последующая проверка стопроцентно подтвердит его пребывание здесь. Но где он находился в промежутке между ними, никто никогда установить не сможет. И где находится настоящий Зигфрид Майер тоже, никто не знает. Фрау Хеншель видела меня ровно 2 раза. Я подарил ей свою книгу, и она под присягой подтвердит, что ее сосед-писатель очень милый человек, но все время разъезжает по миру. И лучше бы никто не проверял, где он разъезжает. А книги вообще самое слабое место. Это блеф, мыльный пузырь. Вместо указанных многотысячных тиражей, они отпечатаны в паре сотен экземпляров. Многочисленные отзывы в прессе, письма читателей, статьи критиков и прочий информационный фон создан нашей службой. И не только Германия, весь мир, нервно кричу я, потому что между большой и маленькой ложью нет никакой разницы. «Не надо кипятиться, мистер Майер», – сказал Алекс. «Как не кипятиться? В Берлине срываются важные встречи. Через неделю я должен сдать первую часть рукописи в издательство, а вместо этого торчу тут, как идиот». «Мне очень жаль», – он пожал плечами. Повисла пауза, долгая, неловкая. В левом углу, как раз за спиной Алекса, стояли огромные напольные часы. Я видел, как вздрогнула и сдвинулась с места минутная стрелка. «Вы, наверное, голодны?» – спросил Алекс и полез в свой пакет, вынимая из него свертки в более тонкой бумаге и большие закрытые стаканы с тем же логотипом «Макдональдс». гамбургеры, молочный коктейль. А кофе я закажу свежий. Спасибо. Наверное, в моем голосе прозвучали саркастические нотки. Давно не пробовал гамбургеров. Кофе, наверное, растворимый? Алекс снова пожал плечами. Это, конечно, не Альжер, не Цитронель и даже не Фога де Чао, но нормальная свежая американская еда. Согласен. Что ж, как патриот Америки... Майер развернул гамбургер, сжал мягкую булочку, чтобы легче поместилось во рту. Откусил большой кусок. «Зачем вы расспрашивали сотрудников НАСА о параметрах спутника-разведчика?» – спросил Алекс. «Интересовались значком Национального разведывательного агентства?» «Каким значком?» – удивился я. «Тем самым, мистер Майер. Видим сквозь ночь. Который вы даже хотели выменить у Тома Бэнкса, но у того хватило ума отказаться». Это уже была явная подсказка. «А, кругляш с совиными глазами. Именно. И что тут такого?» – вопросил я. «Неужели это какой-то особенный значок? Я увидел его на лацкане пиджака менеджера НАСА. Он мне понравился. Но Том отказался меняться». «Да», – кивнул Алекс. «Кстати, он его потерял. Уронил в реку». «И в этом тоже я виноват?» Мой бывший друг молчал. «Это просто чудовищно», – заявил я с апломбом. «Безосновательные подозрения, какой-то идиотский значок, и из-за этих глупостей я уже неделю сижу под арестом». Снаружи полил дождь. Я видел, как из-за деревьев выбежал человек в штатском и в припрыжку устремился к дому. «Вы не под арестом, вы в гостях. Тогда нельзя ли попросить кого-нибудь из гостеприимных хозяев привезти мне хорошую порцию лазаньи и бутылочку кьянти?» – дерзко сказал я. «Что-то мне надоела американская еда». Улик ноль. Дело дохлое. Техник закрыл за собой дверь, сел в кресло, закинул ногу за ногу и положил папку на колени. «Парни, это ведь было ясно с самого начала. У вас нет ничего. Вам нечего ему предъявлять». Агент Циммер посмотрел на агента Брауна и почесал пальцем щеку. Они находились в кабинете в северном крыле «дома свиданий», в кавычках. Коттедж, расположенный в заповедной зоне на самой границе штата Делавер и округа Колумбия, имел и официальное наименование. Что-то вроде «рекреационная база Н, строение номер такой-то». Но сотрудники ФБР чаще называют его именно так – «дом свиданий». Откуда это название, догадаться нетрудно, если знать специфику работы данного ведомства. По металлической крыше гулко барабанил дождь. Из окна просматривалась вертолетная площадка. Там стоял похожий на синюю рыбину Белл-430, на котором сюда прибыл техник. «Так объясните мне, пожалуйста», – ровным голосом сказал он, – «зачем было впрягать в это дело фирму и лично меня?» Агент Циммер пожал плечами. «У нас есть заявление Джона Стивенса и Барбары Дельпина. Речь идет о государственной безопасности. Мы обязаны были отреагировать». «Чего же не реагируете?» Агент Браун пошевелился в своем кресле, тяжело вздохнул. «Ситуация резко изменилась. Мы подозревали, что он подбирается к сверхважному спутнику космической разведки. А этот спутник перестал существовать. Так что актуальность дела утрачена». Техник ненадолго задумался. «Значит, навредить нам он уже не может? Как можно навредить взорвавшемуся спутнику?» – мрачно спросил агент Циммер. «Тогда же чего вы хотите? Намазать ему зад горчицы?» Браун снова вздохнул. «Мы хотим перетрясти его биографию. Если он не тот, за кого себя выдает, мы сможем предъявить обвинение в незаконном въезде в страну по подложенным документам, а в тюрьме он станет разговорчивее». «Очень хорошо», – кивнул техник. «А я при чем?» Циммер вздохнул. «Наши возможности в Германии, да и вообще в других странах, весьма ограничены. А для вас это привычное поле действий». Техник покачал ногой, хмыкнул. «Ага, значит, мы должны сделать вашу работу для того, чтобы вы хоть за что-то упекли его в тюрьму, известного писателя из дружественной страны?» «Да», – цинично кивнул Браун. «У ФБР нет своей резидентуры в Германии. Если начать переписку с тамошней полицией, то это займет уйму времени. Мы не можем его столько держать, поэтому рассчитываем на вашу помощь». «Ну, раз так, ладно». Техник встал с кресла. «Кстати, парни, кому-то из вас придется каждый день гонять в ресторан и привозить ему приличную еду. Что-нибудь из итальянской кухни. Лазанья, паста, говядина, сыр, вино. но только хорошие. Овощи. Можно морепродукты. Иначе он пожалуется и выяснится, что вы держали его зря. Тогда вам придется объясняться с германским послом. И будет большой международный скандал». Агент Браун вопросительно посмотрел на агента Циммера. Тот пожал плечами. «В километре есть хороший ресторанчик. Сколько дней уйдет на проверку? 2 дня или 3? Ну, 3 дня продержимся. Счастливо оставаться». Техник прошел к выходу, открыл дверь и вышел. Через несколько минут загудел двигатель вертолета. Москва, 24 октября 2011 года. Из рабочего блокнота майора Евсеева. 7:00 утра, бреюсь в ванной. Из кухни доносится запах кофе. В гостиной бормочет телевизор. Марина в одних трусиках сидит в позе полулотоса и смотрит новости. Говорят, занятия йогой и телевизор несовместимы, но только не для нее. Когда она закончит, а я побреюсь, мы будем завтракать. За завтраком обсудим, куда поехать на выходные. Наверное, в Суздаль. Снимем отель на берегу Каменки. Днем будем гулять по городу. Вечером поужинаем в квасной избе. А может, поедем в Псков или Новгород? Идиллия. Жизнь опять вошла в привычное русло. Никаких перелетов, отчетов, казарм, подводных лодок. Никаких президентов, министров и генералов. Я счастлив. Тихо, по-обывательски счастлив. Это даже сложно объяснить. И вдруг посреди этого розового сиропа Маринкин вопль. «Юра, Юра, иди сюда скорее. Что-то в новостях показывают». Честно говоря, сердце ёкнуло. Первая мысль – очередное ракетное ЧП. Американский спутник зомбировал нашу ракету. Она упала на большой город. Псков, Новгород, Суздаль. Или летит сейчас на Москву. Или еще что-то в этом роде. Я отложил бритву и выбежал в гостиную. На широком плоском экране компьютерная анимация. Космос, земной шар, огибающая его крупная точка, за которой остается красная линия. Точка движется, но вдруг превращается в красную звездочку, обозначающую взрыв. Вокруг разлетаются маленькие точечки, образуя небольшое облачко, которое, расползаясь, движется дальше. «Сбили НЛО», – сказала Марина, перекладывая ножки. «По всем каналам передают. Инопланетный корабль-невидимка. Там ничего не было, пустое место, а спутник на что-то наткнулся и взрыв. Неужели они и правда существуют?» Из-за ее трескотни мне было ничего не слышно. Взял пульт и сделал громче. Авария произошла над территорией Восточной Сибири. Как информировали сотрудники сети космического слежения США, сегодня в 02:56 по московскому времени российский спутник «Космос» 2251 столкнулся на околоземной орбите с неопознанным объектом. В результате столкновения спутник полностью разрушен. Бесстрастный голос диктора сопровождал повторяющиеся кадры анимации. Красная линия расцветает звездочкой взрывом и исчезает, оставляя рой осколков. Расцветает, исчезает. Пошла нарезка из кадров хроники 90-х. Старт Союза с космосом 2251 на борту. Торжественный доклад министра обороны Грачева президенту Ельцину на фоне российского флага. Потом кадры из «Звездных войн» Лукаса. Космические корабли сталкиваются, разлетаются в огненную пыль. «Неопознанный объект, слышал?» – ставила Марина. «Я еще в детстве всяких фантастических фильмов насмотрелась. Как они прилетают и всех нас завоевывают. И все надеялось, что на нашем веку такого не случится. А они уже здесь, представляешь? Я просто в трансе». «Помолчи», – сказал я. «Комплекс «Окно» на Памире, купола телескопов в АУ. Съемка старая, поворотные механизмы еще выкрашены в сочный оранжевый цвет. Сейчас он иногда пробивается под облупившейся зеленой краской». Напористый молодой голос супруга бился в динамиках. Некоторые информагентства, ссылаясь на источники в Роскосмосе, передают, что речь идет о столкновении с объектом-невидимкой, который не наблюдался ни астрономами-любителями, ни профессиональными станциями слежения. На пути движения российского спутника не было никаких препятствий. Средства слежения проводят постоянный мониторинг орбит искусственных космических объектов. И в данном случае ничего не предвещало аварии. О возможном неземном происхождении объекта свидетельствует тот факт, что он не включен в международный кадастр космических аппаратов. Кроме того, ни одна из космических стран не заявила о потере своего спутника. Хотя более реалистичной, конечно, является версия о столкновении космоса с метеоритом.